Письмо дочери Марии Василию Зиновичу Проценко. 26 декабря 1943 года. Поздравляю с Новым годом, с новым счастьем в вашей жизни. В первых строках своего маленького письма сообщаю, что мы все живы и здоровы. Того и тебе желаем в твоей жизни. Мне в школе дали талон на валенки, и стоят они 55 рублей. От Гали получили 25.12.43 года два письма. Она перевыполняет всю норму. Полагается на 4 станках, а она работает на 9. И их цех сфотографировали для кино. 25.12.43 я ходила в лес и принесла Вале и Люсе радость. «Папа, почему не пишешь нам письма? Наверное, время никак не выберешь написать 5 строк». Ну и до свидания. Целую крепко, жду ответа. Твоя дочь, Мария Васильевна.